Глава третья. «Так что же произошло полтора года назад?» — спросил Ричард. Кармен ответила не сразу. Они ехали по прямой пустынной дороге, и солнце стояло у них над головами. Дорога была из щебенки и асфальта, достаточно ровная, но обочины оставляли желать лучшего. На случайных расстояниях друг от друга встречались рекламные щиты, сообщавшие о заправочных станциях, гостиницах и магазинах, находящихся далеко впереди. По обе стороны дороги местность была плоской, выжженной и бесцветной. Лишь время от времени вдалеке виднелись замершие ветряные мельницы. Ближе к дороге на бетонных подушках стояли двигатели от машин. Большие V8, какие можно увидеть под капотом древнего «Шевроле» или «Крайслера», выкрашенные в желтую краску, покрытые ржавчиной, с торчащими вертикально толстыми выхлопными трубами. «Водяные помпы», — пояснила Кармен, — «для орошения полей. В прежние времена здесь было сельское хозяйство. Тогда бензин стоил дешевле воды, поэтому эти штуки работали целый день и всю ночь. Теперь воды не осталось, а бензин стал слишком дорогим». По обе стороны дороги тянулись земли, заросшие сухим кустарником. Далеко на горизонте, к юго-западу от дороги, вроде бы высились горы, но, возможно, это была иллюзия, рожденная жарой. «Вы проголодались?» — спросила Кармен. «Если мы не будем останавливаться, то сможем забрать Элли из школы. Я не видела ее со вчерашнего дня и очень соскучилась». «Как пожелаете», — ответил Ричард. Она прибавила скорость, и огромный кадиллак помчался вперед по неровной дороге, делая 80 миль в час. Ричард выпрямился на своем сиденье и потуже затянул ремень безопасности. «Вы мне верите?» — взглянув на него, спросила Кармен. Ричард посмотрел на нее и подумал, что за 13 лет работы следователем научился ничему не верить. «Что произошло полтора года назад?» — спросил он. Кармен поудобнее передвинула руки на руле, потом раскрыла ладони, растопырив пальцы, и снова сжала их, удерживая руль. «Его посадили в тюрьму», — ответила она. «За то, что он вас избивал?» «В Техасе?» — проговорила она и коротко рассмеялась, но ее смех был похож на стон боли. «Теперь я точно знаю, что вы здесь впервые». Ричард ничего ей не сказал, молча наблюдая за тем, как мимо его окна проносится Техас, прожаренный на солнце, наглый, желтый. «Такого просто не может быть», — сказала она. «В Техасе все знают, что джентльмен никогда не поднимет руку на женщину. В особенности белый джентльмен из семьи, которая живет здесь уже 100 лет. Поэтому если его жена, грязная шлюха, посмеет сказать про него что-нибудь подобное, они, скорее всего, запрут ее, причем в психушке». День, когда ее жизнь изменилась навсегда. «Так что же он сделал?» «Уклонялся от уплаты федеральных налогов», — ответила она. «Он много заработал на операциях с нефтяными участками и продаже горнодобывающего оборудования в Мексике, но не стал сообщать об этом в налоговое управление. На самом деле он не сообщал им ни о каких своих доходах. И в конце концов его поймали». «За это сажают в тюрьму?» Кармен поморщилась и ответила. «Вообще-то они изо всех сил стараются этого не делать. Он попался в первый раз, и они были готовы позволить ему выплатить долг, выступить со встречными предложениями и все такое. Их бы устроило чистосердечное признание и план погашения задолженности. Но Слуп слишком упрям, и потому он предоставил им самим все раскапывать и до суда не желал ни в чем признаваться. Отказался платить. Даже заявил, будто он им ничего не должен, что было довольно глупо. Но они не могли просто забрать деньги, потому что он спрятал их в семейных фондах. Думаю, это привело их в ярость. И ему предъявили обвинение?» Кармен кивнула, не поворачиваясь. «Они решили ему отомстить», — сказала она. «Дело федеральной юрисдикции. Слышали такое выражение? Передать дело в федеральную юрисдикцию. Теперь я знаю, почему так говорят. Поднимается страшный шум. Настоящее состязание, местные мальчики из добрых старых семей против Министерства финансов. Адвокат Слупа — его лучший друг, они вместе учились в школе, а другой его лучший друг — окружной прокурор округа Пекос, и он объяснял им, какую стратегию они должны выбрать, и все такое. Но налоговое управление разбило их на голову, устроив настоящее побоище. Ему грозило от 3 до 5 лет, однако судья назначил минимум. 30 месяцев тюрьмы, а я получила передышку. Ричард молчал. Они промчались мимо грузовика, первой машины, которую встретили, проехав больше 20 миль. «Никогда не забуду, как я была счастлива», — продолжала Кармен. «Таким аристократам, как Слуп, не надевают наручников в зале суда. После вынесения приговора ему приказали на следующее утро явиться в федеральную тюрьму. Он вернулся домой и собрал чемодан, был устроен большой семейный обед, затянувшийся допоздна. Затем Слуп поднялся наверх и в последний раз меня избил. На следующее утро друзья отвезли его в тюрьму где-то в Абилене. Федеральный клуб, так ее называют, минимум охраны. Говорят, там имеются все удобства. Я слышала, что заключенным даже разрешено играть в теннис». «Вы его навещали?» Она покачала головой. «Я делаю вид, что он умер», — ответила она. В машине, которая мчалась в сторону дымки на горизонте, воцарилась тишина. На юго-западе действительно высились горы, казавшиеся невероятно далекими. «Транс-Пекас», — сказала Кармен. «Посмотрите, как меняется цвет. Это очень красиво». Ричард принялся вглядываться вперед, но солнце светило так ярко, что лишало все вокруг каких бы то ни было красок. 30 месяцев. Это 2,5 года», — проговорила Кармен. «Я решила, что правильнее рассчитывать на меньший срок. Вполне возможно, что он постарается вести себя там хорошо». «Возможно», — согласился Ричард. «Итого 2,5 года», — повторила Кармен. «Я потратила впустую первые 1,5 из них». «У вас еще осталось 12 месяцев. Это много времени». «Давайте об этом поговорим», — попросила она. «Мы должны придумать, что необходимо сделать. Это важно. Тогда вы сможете увидеть мою ситуацию так, как я ее вижу». Ричард промолчал. «Помогите мне, пожалуйста. Хотя бы теоретически, пока, если вам так хочется». Ричард пожал плечами и начал обдумывать услышанное с ее точки зрения. Для него самого все было очевидно. Исчезнуть и затаиться — это давно стало его второй натурой. «Вы должны уехать. Когда речь идет о браке, в котором применяется насилие, мне кажется, другого выхода нет. Вам нужно найти место, где вы будете жить, и какой-нибудь доход». «Вы так говорите, будто это совсем просто». «Любой большой город», — сказал Ричард. «У них есть приюты, самые разные организации». «А как же Элли?» «В приютах есть няньки», — ответил он. «Они будут о ней заботиться, пока вы работаете. В таких местах много детей, у нее появятся друзья, а через некоторое время вы сможете найти собственное жилье». «И какую же работу я смогу найти?» «Любую», — сказал Ричард. «Вы умеете читать и писать, вы учились в колледже». «И как же я попаду в большой город?» «На самолете, поезде или автобусе. 2 билета в одну сторону». «У меня совсем нет денег». «Никаких?» «То немногое, что у меня было, закончилось неделю назад». Ричард отвернулся от нее. «Что?» «Вы совсем неплохо одеты для человека, у которого нет денег». «Заказы по почте», — сказала Кармен. «Я должна сначала заручиться согласием адвоката Слупа. Он подписывает чеки, так я получаю одежду. Наличных у меня нет». «Вы можете продать кольцо?» «Я пыталась. Бриллиант фальшивый. Слуп сказал мне, что он настоящий, но это сталь и цирконий. Ювелир страшно развеселился, когда я ему показала кольцо, и сказал, что он стоит $30. «В доме должны быть деньги», — сказал Ричард. «Вы могли бы украсть немного». Кармен молчала еще целую милю. «Тогда меня смогут обвинить сразу в 2 преступлениях», — сказала она. «Вы забываете о юридическом статусе Элли, и в этом заключена главная проблема. Она ведь еще и дочь Слупа. Если я перевезу ее через границу штата без его согласия, меня обвинят в том, что я ее украла. Ее портреты появятся везде, даже на коробках с молоком, к примеру. Меня обязательно найдут, отнимут ее, а я отправлюсь в тюрьму. Закон в данном вопросе очень суров. Сегодня разваливающийся брак является одной из самых часто встречающихся причин похищения детей. Все адвокаты, с которыми я имела дело, меня об этом предупреждали. Они говорят, что я должна получить согласие Слупа, а это невозможно. Разве он согласится позволить мне навсегда исчезнуть с его ребенком? Уехать в такое место, где он никогда нас не найдет? В таком случае не пересекайте границу штата. Останьтесь в Техасе. Поезжайте в Даллас. Я не останусь в Техасе, сказала Кармен так, словно давно приняла это решение и никогда его не изменит. Кроме того, я оказалась в очень непростом положении, продолжала она. Мать Слупа следит за мной, пока его нет. Вот почему я не продала кольцо, хотя даже $30 мне бы пригодились. Она бы непременно заметила, что оно пропало, и сразу насторожилась бы. Она поняла бы, что я задумала. Она совсем не дура. Так что если она обнаружит, что исчезли деньги и Элли, у меня будет всего несколько часов форы, прежде чем она позвонит шерифу, а тот свяжется с ФБР. Несколько часов мне ничего не дадут, потому что Техас — большой штат, автобусы здесь ходят медленно, и мне не удастся сбежать. «Но ведь должен же быть какой-то выход», — сказал Ричард. Кармен оглянулась на заднее сиденье, где лежал ее портфель. Юридические бумаги. «Выходов много», — сказала она. «Судебные процессы, постановления, опека суда и все такое прочее. Но адвокаты делают все очень медленно и стоят дорого, а у меня нет денег. Есть адвокаты, которые работают на общественных началах, но они всегда заняты. В общем, все ужасно, невероятно запутано». «Похоже на то», — проговорил Ричард. «Но за год многое можно сделать», — сказала она. «Год — это куча времени, верно?» «И что?» «Я хочу, чтобы вы простили меня за то, что я зря потратила первые полтора года. Хочу, чтобы вы поняли, почему так произошло. Это так сложно, и я постоянно откладывала решение своих проблем. Я чувствовала себя в безопасности и говорила себе, что у меня еще полно времени. Вы же сами сказали, что 12 месяцев — это много. Значит, даже если я начну сейчас, меня можно простить, верно? Никто не скажет, что уже слишком поздно, правда?» Откуда-то из глубины приборной доски прозвучал деликатный сигнал, и тут же рядом со спидометром начал мигать оранжевый огонек в форме заправки. «Бензин заканчивается», — сказала она. «Впереди Эксон», — сообщил ей Ричард. «Я видел рекламный щит примерно в 15 милях». «Мне нужен мобил», — ответила она. «В бардачке карточка мобила, заплатить на Эксоне я не смогу». «У вас даже на бензин нет денег». «Ничего. Сейчас я заправляюсь по карточке свекрови. Она получит счет от мобила только через месяц». Продолжая держать руль одной рукой, Кармен нашла на заднем сиденье свою сумочку, вытащила ее и бросила на колени Ричарда. «Проверьте», — сказала она. Он сидел, не шевелясь и не дотрагиваясь до ее сумки. «Я не могу рыться в женской сумочке», — проговорил он. «Я хочу, чтобы вы это сделали», — сказала она. «Мне нужно, чтобы вы понимали». Ричард собрался с духом, раскрыл сумочку, и его тут же окутал мягкий аромат духов и косметики. Внутри лежала щетка для волос с несколькими длинными черными волосинками, щипчики для ногтей и тонкий бумажник. «Посмотрите внутрь», — сказала Кармен. В отделении для денег лежала потрепанная купюра в $1. И все. Один единственный доллар. Никаких кредитных карт. Водительские права, выданные в штате Техас, с фотографией, на которой у Кармен был испуганный вид, и в пластиковом окошке фотография маленькой девочки, пухленькой, с розовой гладкой кожей, блестящие светлые волосы и яркие живые глаза, сияющая улыбка, крошечные зубки. «Элли», — сказала Кармен. «Очень славная». «Правда? Я тоже так думаю». «Где вы провели прошлую ночь?» «В машине», — ответила она. «Номер в мотеле стоит $40. «В том, где остановился я, чуть меньше 20», — сказал Ричард. «Мне не по карману все, что стоит больше $1», — пожала плечами Кармен. «Так что приходится ночевать в машине. Здесь довольно удобно. Потом я дожидаюсь, когда наступает время завтрака, и моюсь в туалете какой-нибудь закусочной, куда набивается много посетителей и где на меня никто не обращает внимания». «А что вы едите?» «Я не ем». Она сбросила скорость, видимо, пытаясь сэкономить остатки бензина. «Я заплачу», — сказал Ричард. «Вы же меня везете». На правой обочине появился очередной щит, сообщавший о том, что в 10 милях находится заправка «Эксон». «Хорошо, я позволю вам заплатить, но только потому, что хочу побыстрее добраться до Элли», — сказала Кармен. Она снова прибавила газ, уверенная в том, что на 10 миль ей бензина хватит. Ричард решил, что потребуется меньше галлона даже такому большому старому двигателю, даже на такой скорости. Он откинулся на спинку и начал наблюдать за приближающимся горизонтом. И тут он неожиданно понял, что должен сделать. «Остановите машину», — велел он. «Зачем?» «Делайте, что я говорю, ладно?» Она удивленно посмотрела на него, но съехала на неровную обочину, остановившись так, что два колеса остались на дороге. Двигатель она выключать не стала, и кондиционер продолжал работать. «А теперь подождем», — сказал Ричард. Они подождали, пока мимо проедет грузовик, который она обогнала. «Не двигайтесь», — приказал ей Ричард. Он отстегнул свой ремень безопасности, прищурившись, оглядел себя и оторвал карман от своей рубашки. Дешевый материал, плохие швы, карман оторвался без особых усилий с его стороны. «Что на вас надето?» — спросил он. «Что? Что вы делаете?» «Скажите мне, что на вас надето?» Она покраснела и принялась смущенно ерзать на месте. «Платье», — сказала она, — «нижнее белье и туфли». «Покажите мне туфли». Она на мгновение замерла, потом наклонилась, сняла туфли и передала по одной Ричару. Он тщательно их проверил. Ничего. Тогда он вернул ей туфли, расстегнул свою рубашку, наклонился вперед и снял ее. Протянул Кармен. «Я сейчас выйду из машины», — сказал он, — «и повернусь к вам спиной. Снимите всю вашу одежду и наденьте мою рубашку. Оставьте вашу одежду на сиденье, а сами вылезайте наружу». «Зачем?» «Если вы хотите, чтобы я вам помог, делайте, как я говорю. Всю одежду. Вы меня поняли?» Он вылез из машины и отошел в сторону. Затем отвернулся и зашагал назад по дороге, по которой они приехали. Было очень жарко, и Ричард чувствовал, как солнце обжигает кожу на плечах. Потом он услышал, как открылась дверца машины, повернулся и увидел, как Кармен выбирается наружу, босиком и в его рубашке, которая казалась на ней огромной. Она переступала с ноги на ногу, потому что асфальт был очень горячим. «Можете надеть туфли!» — крикнул он. Она наклонилась, достала туфли и надела их. «А теперь отойдите и подождите немного!» Она снова замерла на мгновение, а потом отошла на 10 футов. Ричард вернулся к машине. Ее одежда была аккуратно сложена на сиденье. Не обращая на нее внимания, он снова проверил сумочку, затем портфель. Ничего. Тогда он занялся одеждой, встряхнул ее. Она еще сохранила тепло тела Кармен. Платье, лифчик, трусики. В них тоже ничего не оказалось. Он положил все на крышу машины и обыскал остальное. Это заняло 20 минут. Ричард тщательно проверил под капотом, внутри салона, под ковриками, под сиденьями, в багажнике, под крыльями автомобиля, везде. Он ничего не нашел и был готов поставить на кон свою жизнь, что ни один гражданский человек не способен спрятать от него что-то в этой машине. «Ладно», — крикнул он, — «одевайтесь». Ричард стоял, повернувшись к ней спиной, пока не услышал, что она к нему подошла. Она держала в руках его рубашку. Он взял ее и снова надел. «Что это было?» — спросила Кармен. «Теперь я вам помогу», — ответил Ричард, — «потому что теперь я вам верю». «Почему?» «Потому что у вас действительно нет ни денег, ни кредитных карт», — сказал он. «Ни в вашей сумочке, ни где-либо еще». «Никто не уедет за 300 миль от дома на целый день, да еще с ночевкой, совсем без денег. Только тот, у кого действительно серьезные проблемы, а человек с серьезными проблемами заслуживает, чтобы ему помогли». Кармен лишь молча кивнула, словно приняла комплимент. Или сделала комплимент ему. Они снова сели в машину и закрыли двери. Посидели около минуты, наслаждаясь прохладой, а затем она выехала на дорогу. «Значит, у вас есть год», — сказал Ричард. «Это много времени. Через год вы можете оказаться в 1 000 000 миль отсюда. Новая жизнь, все сначала. Я для этого вам нужен. Я должен помочь вам выбраться отсюда. Несколько минут и несколько миль Кармен молчала. Дорога спустилась вниз по пологому холму, затем снова начала подниматься. Вдалеке, на следующем холме, виднелись какие-то строения. Скорее всего, заправочная станция, а рядом с ней станция техпомощи. «Пока вы должны просто согласиться со мной, что год — это достаточно, и в том, что я столько ждала, нет ничего ужасного». «Конечно», — не стал спорить Ричард. «Год — это много, и нет ничего страшного в том, что вы ждали». Она больше ничего не сказала, лишь целеустремленно направилась к заправочной станции, словно от этого зависела ее жизнь. Сначала они миновали кладбище старых автомобилей, длинный низкий сарай из рифленого железа, передняя стена которого была целиком покрыта колпаками от колес. Позади него простирался целый акр разбитых машин, сваленных в кучи в 5 или 6 футов высотой, причем более старые модели оказались в самом низу, словно геологические пласты. За сараем они заметили поворот на заправочную станцию, довольно старую, где вместо цифр на счетчике были стрелки и имелись 4 туалета вместо 2. Настолько старую, что неразговорчивый служащий вышел на жару и сам наполнил бак. В бак Кадиллака помещалось больше 20 галлонов, и это стоило Ричарду столько же, сколько он заплатил за комнату в мотеле. Он протянул деньги в свое окно и отмахнулся от сдачи, доллар мелочью. Он решил, что будет справедливо, если эти монеты получит служащий. Термометр на приборной доске показывал, что на улице 40 с лишним градусов. Неудивительно, что служащий старается помалкивать. Но уже в следующее мгновение Ричард подумал. Возможно, ему просто не нравится, что любительница фасоли сидит за рулем Кадиллака, а рядом с ней белый мужчина. «Красиас, сеньор», — сказала Кармен. «Спасибо». «Не за что», — ответил он. «Де надо, сеньорита». «Вы говорите по-испански?» «Вообще-то нет», — ответил Ричард. «Я служил в самых разных местах и запомнил по нескольку слов из многих языков, но не больше того, кроме французского. Его я знаю довольно прилично. Моя мать была француженкой». «Из Луизианы или Канады?» «Из Парижа». «Значит, вы наполовину иностранец?» — заметила Кармен. «Иногда мне кажется, что намного больше, чем наполовину». Она улыбнулась, словно не поверила ему, и покатила в сторону дороги. Стрелка на счетчике показывала, что бак полный, и это, похоже, ее успокоило. Она быстро выехала на свою полосу и прибавила скорость. «Вам следует назвать меня сеньора, а не сеньорита, поскольку я замужем», — сказала она. «Да, наверное», — согласился Ричард. Кармен целую милю ехала молча, положив обе руки на нижнюю часть руля, затем сделала глубокий вдох. «Проблема в том, что у меня нет года». «Почему?» «Потому что месяц назад его приятель, адвокат, приходил к нам и сказал, что они пытаются заключить какую-то сделку». «Какую?» «Я не знаю наверняка. Никто мне ничего не сказал, но, по-моему, Слуп собирается продать кое-кого из своих деловых партнеров в обмен на сокращение срока. Мне кажется, другой его приятель хочет протащить эту сделку через офис окружного прокурора». «Дерьмо», — выругался Ричард. «Точно, дерьмо», — подтвердила Кармен. «Они стараются изо всех сил, чтобы его выпустили пораньше. Мне пришлось улыбаться и делать вид, что я счастлива, ведь Слуп вернется домой. Но в душе я вою от отчаяния. Я слишком все затянула. Я ничего не делала целых 1,5 года, думала, что я в безопасности, и ошиблась. Какая же я дура! Сама того не зная, я сидела в ловушке, а теперь она захлопнулась, и я осталась внутри». Ричард медленно кивнул. «Надейся на лучшее, но ожидай худшего». Таков был его руководящий принцип. «Как продвигаются переговоры о сделке?» — спросил он. «Ее уже заключили», — едва слышно ответила Кармен. «И когда он выходит?» «Сегодня пятница», — сказала она. «Вряд ли его выпустят на выходных. Думаю, в понедельник. У нас всего 2 дня». «Понятно», — проговорил Ричард. «Слуп возвращается домой», — сказала она. «И я очень боюсь». «Понятно», — повторил Ричард. «Правда?» Он промолчал. «В понедельник вечером все начнется сначала, и я уверена, что будет еще хуже, чем раньше», — сказала она. «Может быть, он изменился», — предположил Ричард. «Тюрьма меняет людей». Бессмысленные слова он увидел по ее лицу. Кроме того, по собственному опыту он знал, что тюрьма не меняет людей к лучшему. «Нет, все будет только хуже. Я знаю», — сказала она. «Знаю совершенно точно. Можете не сомневаться, у меня очень серьезные проблемы, Ричард». Он услышал какую-то новую интонацию в ее голосе. «Почему?» Кармен сдвинула руки на руле и крепко зажмурила глаза, хотя они мчались на скорости 70 миль в час. «Потому что это я сообщила о нем налоговикам», — призналась она. Форт Краун ехал на юг, потом на запад, затем, сделав большой круг, свернул на север. Они объехали шоссе, чтобы заправиться на станции самообслуживания, где всегда много народа. Водитель воспользовался украденной карточкой «Амекс», стер с нее свои отпечатки пальцев и выбросил в контейнер для мусора, стоящий рядом с насосом и заполненный пустыми канистрами из-под бензина, баками из-под воды и использованными бумажными полотенцами. Женщина занялась картой, выбирая, куда они направятся дальше. Она держала палец на точке на карте, пока водитель не забрался на свое место и, обернувшись, не посмотрел на карту. «Сейчас?» — спросил он. «Просто проверим», — ответила она, — «на будущее». «Мне казалось, я придумала отличный план», — сказала Кармен, — «совершенно беспроигрышный. Я знала, какой он упрямый и жадный, поэтому не сомневалась, что он не станет сотрудничать с ними, а значит отправиться в тюрьму, по крайней мере, на время. Но даже если по какой-либо случайности ему удалось бы избежать заключения, процесс отвлек бы его от меня». А еще я рассчитывала, что смогу получить какие-то деньги, раз он столько скрыл. Все вышло просто замечательно, кроме денег. Но тогда я считала, что это мелочи. «Как вы это сделали?» «Просто позвонила. Телефон есть в справочнике. У них там целый отдел, принимающий информацию от супругов. Это один из главных способов, которым они пользуются, чтобы добраться до тех, кто утаивает свои доходы. Как правило, такое происходит во время разводов, когда люди злятся друг на друга. Но я и без того была на него очень зла». «А почему вы не подали на развод?» — спросил Ричард. «Муж в тюрьме — это достаточное основание». Кармен посмотрела в зеркало на портфель, лежащий на заднем сиденье. «Это не решило бы проблему с Элли», — ответила она. «На самом деле было бы только хуже, поскольку все понимали бы, что я уеду из штата. По закону Слуп может потребовать, чтобы я официально сообщила ему о ее местонахождении, и он бы непременно это сделал». «Вы бы могли остаться в Техасе», — снова сказал Ричард. Она кивнула. «Я знаю, знаю», — проговорила она, — «но я не могу. Не могу, и все. Да, это звучит не слишком разумно, но я просто не могу остаться. Техас — красивый штат, и тут попадаются хорошие люди. Кроме того, он большой, и я могла бы уехать куда-нибудь далеко». Но для меня он является символом. Здесь со мной происходили вещи, от которых я должна оказаться как можно дальше. И дело не только в Слупе. Ричард пожал плечами и сказал: «Это ваше решение». Кармен сосредоточилась на дороге, которая начала спускаться вниз с плоского широкого холма размером с Род-Айленд. «Покрывающая порода, известняк или что-то вроде того», — сказала она. «Вода испарилась миллион лет назад, и остался только камень. Геологические отложения». Она произнесла это не слишком уверенно, видимо, сама не очень разбиралась в том, о чем говорила. «И что же вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил Ричард. «Я не знаю», — ответила она, хотя Ричард не сомневался, что она отлично это знает. «Помочь вам убежать? Наверное, с такой задачей я смогу справиться». Кармен молчала. «Вы наверняка имели что-то в виду, когда меня подобрали», — сказал он. Она ничего не ответила, и Ричард представил себе потенциальных помощников, которых она ему описала. Безработные наездники Родео и подсобные рабочие на нефтепромысле. Люди самых разных талантов, но он сомневался, что среди них найдутся такие, кто сможет помочь ей скрыться от федерального розыска. Она сделала правильный выбор. или ей просто повезло. «Вам нельзя терять время», — сказал он. «У вас всего 2 дня, значит, нужно действовать немедленно. Мы заберем Элли, развернем машину и в путь. Думаю, Вегас будет первой остановкой». «И что я там буду делать?» «Выправите себе документы», — ответил он. «В Вегасе мы непременно сможем это сделать, пусть и временно. У меня есть деньги. Если понадобится, я смогу получить еще». «Я не могу брать у вас деньги, это будет нечестно», — ответила Кармен. «Честно или нет, но вам понадобятся деньги. Отдадите мне потом. Затем, возможно, вам следует вернуться в Лос-Анджелес. Там вы сможете сделать себе новые документы». Кармен едва заметно улыбнулась. «Нет, я не могу бежать. Не могу стать человеком вне закона. Кем бы я ни была, я никогда не нарушала закон и не собираюсь этого делать сейчас, да еще впутывать Элли. Она заслуживает лучшего». «Вы обе заслуживаете лучшего», — сказал Ричард. «Я гражданка своей страны. Подумайте, что это значит для человека вроде меня. Я не собираюсь от этого отказываться, не собираюсь делать вид, что я другой человек». «И каков же ваш план?» «Вы мой план», — ответила она. «Ковбои, подсобные рабочие, бывший военный коп ростом в 6 футов 5 дюймов и весом в 250 фунтов». «Вы хотите, чтобы я стал вашим телохранителем?» — спросил Ричард. Она молчала. «Кармен, мне очень жаль, что вы оказались в таком положении. Поверьте, я вам очень сочувствую». Никакого ответа. «Но я не могу быть вашим телохранителем». Никакого ответа. «Я не могу», — повторил он. «Это же смешно! Как вы себе это представляете? Вы думаете, что я смогу находиться рядом с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Следить за тем, чтобы он вас не бил?» Никакого ответа. В нескольких милях впереди, в жарком мареве, появилась громадная транспортная развязка. «Это смешно», — снова сказал Ричард. «Наверное, я могу его предупредить и напугать, могу слегка отделать, чтобы он лучше меня понял. Но что будет, когда я уеду? Рано или поздно я все равно уеду, Кармен. Я не собираюсь здесь оставаться, потому что не люблю подолгу жить в одном месте. И дело не только во мне. Никто не сможет оставаться рядом с вами так надолго, на 10 лет или 20, или сколько там пройдет, прежде чем он умрет от старости». Никакого ответа и никакой реакции. Словно его слова стали для нее огромным разочарованием. Она слушала и продолжала ехать вперед быстро и уверенно, и молча, словно оттягивала время. Перед ними появилась развязка, Кармен объехала ее и направилась на запад, миновав указатель, сообщавший, что Пекос находится в 75 милях. «Мне не нужен телохранитель», — сказала она наконец. «Конечно же, это смешно». «В таком случае, зачем я вам?» Она выбрала центральную полосу и прибавила скорость. Ричард наблюдал за ее лицом, которое совершенно ничего не выражало. «Зачем я вам нужен?» — повторил он свой вопрос. Она поколебалась несколько мгновений, а затем проговорила. «Я не могу это произнести». «Что?» Кармен открыла рот, снова его закрыла, с трудом сглотнула и промолчала. Ричард не сводил с нее глаз. «Ковбои, подсобные рабочие, бывший военный коп, могила Клея Эллисона, красивая надпись, некролог в канзасской газете». «Вы спятили!» — сказал он. «Правда?» На ее скулах появились ярко-красные пятна размером с четвертак. «Совершенно не в своем уме!» — подтвердил Ричард. «Можете об этом забыть!» «Я не могу забыть. Я хочу, чтобы он умер, Ричард», — сказала она. «Очень хочу. Это для меня единственный выход. Кроме того, он заслуживает смерти». «Скажите мне, что вы шутите. Я не шучу и хочу, чтобы его убили». Он покачал головой и стал смотреть в окно. «Забудьте про это. Чушь какая-то. Здесь больше не Дикий Запад». «Да? Разве неправильно убить человека, который это заслужил?» И она снова замолчала, словно ждала от него ответа. Ричард смотрел на проносившийся за окнами пейзаж. Машина приближалась к далеким горам. Ослепительное солнце окрашивало их в пурпурные и красные тона. И цвет воздуха тоже изменился. Кармен сказала, что это Транспекас. «Пожалуйста, Ричард», — взмолилась она, — «прошу вас, по крайней мере, подумайте об этом». Он молчал. «Пожалуйста, по крайней мере, подумайте об этом». Он не знал, как реагировать на ее слова. Перевел глаза с гор на дорогу, заполненную машинами. Река легковых автомобилей и грузовиков, текущая по огромному плоскому пространству. Кадиллак обгонял машины одну за другой на огромной скорости. «Я не сумасшедшая», — сказала Кармен. «Я пыталась устроить все, как полагается. Правда, пыталась. Как только его адвокат сообщил нам о сделке, я встретилась со своим адвокатом, потом еще с тремя. Но ни один из них ничего не может для меня сделать быстрее, чем за месяц. Все, что они мне сказали, сводится к тому, что из-за Элли я оказалась в том положении, в котором нахожусь сейчас. И я стала искать способ защититься». Разговаривала с частными детективами, но они отказались мне помочь. Я съездила в охранное агентство в Остине, и они сказали, что смогут охранять меня круглые сутки, но на это потребуется 6 человек и $10 000 в неделю. Для меня это все равно, что услышать «нет». Я пыталась, Ричард, пыталась следовать закону, но у меня ничего не вышло. Ричард продолжал молчать. «Поэтому я купила пистолет». «Замечательно», — сказал он. «И пули», — добавила она. «На это ушли все деньги, что у меня были». «Вы выбрали не того парня», — проговорил Ричард. «Почему? Вам же приходилось убивать людей. В армии, вы мне сами говорили». «Это другое». «В каком смысле?» «Это будет убийство. Хладнокровное убийство». «Нет, это будет то же самое». «Совсем как в армии!» Ричард покачал головой. «Кармен, это не то же самое». «Разве вы не давали клятву или что-то вроде того? Не давали слова защищать людей?» «Это не то же самое», — повторил он. Они промчались мимо 18-колесного грузовика, направлявшегося на побережье, и Кадиллак обдало горячим воздухом из его двигателя. «Сбросьте скорость», — сказал Ричард. «Я не могу. Я хочу видеть Элли», — ответила Кармен. Ричард дотронулся до приборной доски, чтобы восстановить равновесие, и на него повеяло холодным воздухом из кондиционера. «Не волнуйтесь», — сказала Кармен. «Я не разобьюсь. Я нужна Элли. Если бы не она, поверьте мне, я бы уже давно покончила с собой». Однако она немного сбросила скорость, и грузовик их догнал. «Я понимаю, это непростой разговор», — сказала она. «В самом деле?» «Но вы должны посмотреть на ситуацию с моей точки зрения. Прошу вас, Ричард, я уже миллион раз все обдумала. С самого начала и до конца, и снова сначала. Я рассмотрела все возможности. Такой выход кажется мне логичным и единственным. Я знаю это, но мне трудно обсуждать его с вами, потому что вы не думали раньше о подобных вещах. Для вас моя просьба — неожиданность». «Вот почему вам кажется, что я сошла с ума, и у меня нет сердца. Я знаю и ценю вашу реакцию, но я не сумасшедшая и не хладнокровный убийца. Просто у меня было время, чтобы принять решение, а у вас нет. Поверьте мне, другого пути нет». «Как бы там ни было, я не стану убивать человека, которого никогда не видел». «Он бьет меня, Ричард», — сказала она. «Очень сильно, кулаками, ногами, причиняет мне боль. Ему это нравится, он всегда смеется, когда избивает меня, а я живу в постоянном страхе». «Обратитесь к копам». «У нас один коп, и он мне никогда не поверит. А если поверит, не станет ничего делать. Они все там закадычные друзья. Вы не знаете, какие у нас законы». Ричард молчал. «Он возвращается домой», — продолжала Кармен. «Вы можете себе представить, что он со мной сделает?» Ричард продолжал молчать. «Я в ловушке, Ричард! Из-за Элли, вы понимаете это?» Ричард молчал. «Почему вы не хотите мне помочь? Дело в деньгах? В том, что я не могу вам заплатить?» Ричард молчал. «Я в отчаянии», — сказала она. «Вы мой единственный шанс. Я вас умоляю. Почему вы отказываетесь это сделать? Из-за того, что я мексиканка?» Ричард молчал. «Все потому, что я грязная любительница фасоли, да? Вы бы не отказались, если бы вас попросила белая женщина вроде вашей подружки, не сомневаясь, что она белая, наверное, блондинка?» «Да, она блондинка», — сказал Ричард. «Если бы ее избивал какой-нибудь мужчина, вы бы его убили?» «Конечно, убил бы», — подумал Ричард. «А она сбежала без вас в Европу. Разве вы не хотели с ней поехать? Вы бы сделали это для нее, а мне отказываете». «Это не то же самое», — в третий раз повторил Ричард. «Я знаю», — проговорила она, — «потому что я грязь у вас под ногами. Я не стою ваших усилий». Ричард молчал. «Как ее зовут, вашу подружку?» — спросила Кармен. «Джоди», — ответил он. «Хорошо. Представьте, что в Европе Джоди попала в ситуацию, когда какой-то маньяк-садист избивает ее каждый день. Она вам об этом рассказала, выложила все, что накопилось у нее в душе, все до мельчайших унизительных подробностей. Что бы вы стали делать?» «Убил бы его», — подумал Ричард. Кармен кивнула, словно сумела прочитать его мысли. «Но для меня вы не хотите этого сделать. Для белой женщины — пожалуйста, а для меня — нет». Ричард открыл было рот, чтобы ей ответить, но вдруг понял, что для Джоди Гарбер он бы это сделал, а вот для Кармен Грир — нет. «Почему?» «Потому что такие вещи делаются не хладнокровно, а в порыве охвативших тебя чувств, которые нельзя вызвать искусственно. Если ничего такого нет, то ничего и не будет. Все очень просто. Он уже много раз убеждался в этой истине. Если кто-то с ним связывался, он получал по полной программе. Обидеть Джоди — это все равно, что выступить против него, потому что Джоди — все равно, что он сам. По крайней мере, так было. В отличие от Кармен, которая никогда не будет значить для него столько, сколько значила Джоди, поэтому никакого порыва чувств нет и не будет». «Дело тут вовсе не в белых или мексиканцах», — тихо проговорил он. Когда она ничего не ответила, он продолжил. «Прошу вас, Кармен, поймите же, наконец». «Тогда в чем дело?» «В том, что я знаю ее и не знаю вас». «И это имеет значение?» «Разумеется, имеет». «Ну так узнайте меня», — сказала она. «У нас есть 2 дня. Скоро вы познакомитесь с моей дочерью. Узнаете нас». Ричард молчал. Они продолжали ехать вперед. До Пекоса осталось 55 миль. «Вы были полицейским», — продолжала Кармен. «Вы должны помогать людям. Или вы боитесь? Вы трус?» Ричард молчал. «Вы же можете это сделать. Делали раньше, значит, знаете как. Вы сможете его убить и не попасться, спрятать тело так, что его никто не найдет. Например, в пустыне. Никто ничего не узнает. Если вы будете соблюдать осторожность, на вас никто не подумает. Вас не поймают, вам хватит ума». Ричард молчал. «Ведь вам хватит ума? Вы знаете, как делаются такие вещи? Знаете?» «Естественно. Знаю», — ответил Ричард. «Но я не стану этого делать». «Почему?» «Я уже сказал, почему. Потому что я не убийца». «Но я в отчаянии», — повторила Кармен. «Мне необходимо, чтобы вы это сделали. Я вас умоляю, я готова на все, если вы мне поможете». Ричард молчал. «Чего вы хотите, Ричард? Секса? Пожалуйста, я согласна». «Остановите машину», — сказал он. «Зачем?» «Затем, что с меня достаточно». Кармен вдавила педаль газа в пол, и машина рванулась вперед. Ричард оглянулся назад, потом наклонился к ней и резким движением поставил передачу на нейтраль. Двигатель взвыл, и машина сбросила скорость. Левой рукой Ричард схватил руль и вырвал из рук Кармен и направил машину на обочину. Она дернулась и остановилась. Ричард выбрался наружу и попытался успокоиться. Горячий воздух ударил в него, словно могучий молот, но он закрыл дверь и пошел в противоположную сторону.